какие должны быть чистые духовные уста у священника, столь часто произносящие всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще более, как духовно чисто должно быть сердце, чтобы вмещать и ощущать в себе сладость этого пречестного, великолепного и достопоклоняемого имени. О, как должен священник удаляться от плотских наслаждений! Да не соделается плотью, в которой не пребывает Дух Божий!